Глава 27. Сир. Приземлились мы в парке у Эвон. Дан спрыгнул и помог спуститься мне. Так, будто не было прошедших 10 лет, держась за руки, мы пошли ко дворцу. Время было раннее, солнце едва опустилось за горизонт. Я подумала, что Эвон вряд ли уже отправилась на охоту, и угадала. Мой сир сидела в гостиной, закинув ногу на ногу, и подтягивала из кубка что-то пахнущее шоколадом. При виде нас она отвернулась и, кажется, собралась встать. «Стой!» — Данак преградил ей дорогу. Эвон мрачно посмотрела на него снизу вверх, но вставать все-таки не стала. «Что?» «Хочу поговорить». Эвон откинулась на спинку дивана. Данак отошел и опустился в кресло напротив. Наступила тишина. За окном едва заметно посвистывал ветер. «Ну?» — не выдержала Эвон наконец. «Как дела?» — Эвон подняла бровь. «Дан, тебе что-то от меня надо?» «Конечно. Говори, что, и вали. Не хочу». Эвон вздохнул и, осушив бокал, наполнила его по новой. «Эвон!» — позвал Данак. Эвон подняла бровь и покосилась на него. «Хватит, а?» «Хватит что? Хватит обращать твоих любовниц? Извини, они сами ко мне липнут». Дан рванулся вперед, и я едва успела поймать занесенную для удара руку. Наградой мне стал полный ярости взгляд. «Ты вроде мириться пришел, так мне кажется». Данак перевел тяжелый взгляд на Эвон. «Да», — произнес он. Эвон подняла брови, несколько секунд оба молчали. «Да мы и не ссорились». Буркнула Эвон наконец и снова сделала глоток. Потом все так же искоса глянула на Данага. «Что хотел-то?» «Да ничего». Данаг чуть заметно усмехнулся. «Думаю, скоро может начаться буря. Не хочу оставлять недоделанные дела». «Умирать, что ли, собрался?» Эвон наконец повернулась к древнему. «Все может быть. Ты это...» «Надумаешь опять в тюрьму, адресок оставь, а то ищи тебя потом. Я же крайний буду». Данак встал и дернул Эвон вверх так, что та едва успела отставить бокал с вином и крепко сдавил ее плечи. «Пусти, убьешь!» Эвон торопливо вывернулась и снова подхватила бокал. «Хватит уже подлизываться. Рассказывай, что делать собрался». Дан снова сел. «Угостишь?» Он ткнул пальцем в то, что пила Эвон. Та молча достала из-под столика еще одну закупоренную бутылку и швырнула ее Дану. «Так что?» — спросила она, наблюдая, как Дан разбирается с выпивкой. «Знаешь, что скоро у Северной день обращения?» — Эвон кивнула. «Ты приглашен?» «Да, что-то такое. Маскарад середины осени, кажется. Там все и решится». «Что все?» — Данак усмехнулся. «Вот черт! Ты что, все-таки решил свергнуть императора?» «Не императора!» — Данак поучающе поднял палец в воздух. «Не императора, Эвон! Древнего Атрея, возомнившего себя императором!» Эвон откинулась назад и развела руками. «Отлично! Вот нет бы покончить с собой тихо и так, чтобы я не знала. Обязательно впутать меня, да?» Данак снова усмехнулся. «Я пришел попрощаться, Эвон. Если не выйдет, ну, не знаю, придумай что-нибудь». «И это все?» «Нет. Я хочу, чтобы ты позаботилась кое о ком и привезла его в столицу, когда я скажу». Я оказалась в Гленаргосте в первый и единственный раз. Даже меня, привыкшую к роскоши и изыскам королевства Луны, поразила странная мрачная красота бесконечных колоннад и скульптур, устремивших свои взгляды к небу. Я слышала, что этот город строили не вампиры. Когда-то давно здесь жили смертные, и это их герои осеняли своими дланями улицы самого сердца империи. С тех пор город изменился, но не сильно. Камни почернели, но выстояли. Проселочные дороги обросли мостовыми и дворцами, но суть осталась прежней. Гленаргост был городом тысячи дверей и миллиона лиц. Резиденция Данага находилась почти что в самом центре, там, где десятки лучей сходились в одной точке, образуя площадь звезды. Особняк был пуст, если не сказать запущен. Тут не было слуг и тем более родни, которая могла бы приглядеть за домом. Странно, что он вообще выстоял столько лет. Углы мрачных залов со стрельчатыми окнами затянула паутина, изысканная мебель из темно-коричневого дерева покрылась пылью. «Мы будем спать здесь?» — я поежилась. «Не думаю, что нам придется спать. Бал продлится до утра. А что будет потом, я пока не хочу загадывать». Я подошла к окну и выглянула в заросший сад. Должно быть, когда-то здесь было красиво. Жаль, что некому привести его в порядок. «А ты бы хотела?» — услышала я голос Даны совсем рядом с ухом и вздрогнула, пожала плечами. «Думаешь, мне понравилось бы заниматься домом?» Я усмехнулась. «Это не дом». Дан положил руки мне на пояс и так, стоя у меня за спиной, тоже стал смотреть за окно. «Это целый мир. Когда у меня было время, я привозил сюда деревья из самых разных уголков материка, оттуда, где по-настоящему любил бывать. На одних аллеях росли кипарисы, привезенные с юга, на других — ели из северных лесов. Магия позволяла им уживаться на одной земле, а я за несколько минут мог попасть в любое из мест, которые любил». Дан усмехнулся. «Но потом времени становилось все меньше. Империя росла, и как бы я ни старался, мне нужно было заниматься ее делами. Я перестал запоминать лица и города, где бывал. Все они казались одинаковыми, как деревья в незнакомом лесу. Разнились только детали. Парк требовал времени и любви, а у меня их не было. И он увял». Я опустила ладони поверх пальцев Даны и прижала к бокам. «Но ты бы хотел?» — спросила я. «Хотел бы, чтобы он снова ожил?» Данак пожал плечами. «Хотел бы, но, как правило, мы получаем совсем не то, чего хотим». Я резко обернулась. «Если когда-то все это закончится, ты не прогонишь меня, я создам для тебя парк. Это будет парк из моих любимых мест. Я покажу их тебе. Я буду следить за ним и привозить тебе деревья из самых отдаленных лесов. Если тебе будет это нужно». Дан приподнял уголок рта, но улыбка получилась совсем не настоящей. «Не надо отвечать», — сказала я торопливо. «Считай, что это желание на удачу. Если твое дело закончится успехом, будет так». Данак притянул меня к себе и тихонько поцеловал. Когда поцелуй закончился, я нехотя отстранилась. «Нам нужно как-то готовиться». Дан оглядел меня с головы до ног и усмехнулся. «У тебя отличный костюм разбойника. Не хватает только маски». Я огляделась, сдернула со стола темно-синюю салфетку, несколько раз с силой встряхнула и, сложив в два раза, повязала вокруг головы. Забыла про прорези для глаз. Когда тьма окружила меня, я почувствовала, что в позвоночник будто ударила молния. «Дан», — позвала я. Будто угадав, что творится у меня в голове, он снова обнял меня и принялся осторожно целовать в шею. Как тогда, когда мы едва знали друг друга. Жар пробежал по животу, и я с трудом заставила себя отодвинуться и снять маску. «Потом», — выдохнула я, и Данак кивнул. Дан помог мне закончить костюм серебряным кинжалом, прорезав на маске глазницы. Сам он тоже не стал особо стараться, сделал такую же маску и повязал на голову. «Рия», — сказал он неожиданно, когда мы уже выходили из дома. Я остановилась, ожидая продолжения. Данак долго молчал, а потом продолжил. «Пожалуйста, не отходи от меня ни на шаг и не верь никому, хорошо?» Я усмехнулась. «Хорошо, если ты обещаешь мне парк. Все, что хочешь, если ты доживешь до конца этой авантюры». Последние слова заставили меня поежиться. Я живо ощутила ледяную хватку приближающейся смерти у себя на плече. «Как-нибудь постараюсь», — бросила я и, схватив его за руку, потянула на улицу, где уже начинались гулянья. Дом Иран располагался совсем рядом, но выглядел куда лучше, чем заброшенный особняк моего древнего. Ее парк украшали гирлянды из живых цветов, а где-то вдалеке уже раздавались первые раскаты салюта. Тут и там сновали люди, многие из них подходили и здоровались Данагом, причем я была уверена, что добрая половина узнала его, несмотря на маску. «Ты не боишься?» — спросила я негромко, улучив момент. «Чего?» «Что тебя узнают, конечно». Дан усмехнулся. «Но ведь для того я и здесь». Он потянулся ко мне, видимо, собираясь поцеловать, на секунду его взгляд потерялся где-то над моим плечом, а через миг улыбка потухла, и руки исчезли. «Веди себя тихо», — шепнул он и шагнул мимо меня. Я увидела, как, шурша по гравию шелковыми туфельками и аккуратно придерживая одной рукой полу длинной юбки, расшитой кружевами, к нам приближается девушка. Скорее, девочка. На вид ей было лет 14. Рыжие волосы были уложены хитрым переплетением и походили на пирожное, украшенное цветами и ягодами. Многие женщины здесь были одеты слишком пышно по меркам моего народа, но это походило на фарфоровую куклу. Может быть, дело было вовсе не в одежде, а в ее росте и возрасте. Свободной рукой девушка придерживала маску на длинной палочке, отделанную какими-то перьями и камнями. «Господин Данаг!» — воскликнула она, останавливаясь совсем рядом. «Как давно я не видела вас!» «Полагаю, вы скучали, принцесса?» «Безумно! Без вас при дворе действительно стало скучно. И знаете...» — она чуть наклонилась и произнесла театральным шепотом. «Ходили разные слухи». «Вы же не слушаете сплетни, принцесса Ламия?» Я вздрогнула. Имя было мне знакомо, только где я слышала его? «О нет, господин Данаг, как вы могли подумать? Уверена, вы попросту отдыхали. Конечно, на вашей провинции плохо сказалось ваше отсутствие, но разве политика заменит общество?» Ламия принюхалась. «Эльфийки? Постойте, постойте, я чувствую что-то забавное». «Риа, принеси нам воды!» — рыкнул Данаг. Я хотела было возмутиться, но это желание мигом прошло, когда я встретила его взгляд. Однако сделать что бы то ни было я не успела. «О нет, мне не нужна вода, когда рядом...» Она снова принюхалась и снова улыбнулась. «Рядом такой сюрприз. Подойди ко мне, дитя». Вот тут меня пробило током по-настоящему. «Риа, не смей!» — рявкнул Данаг, но при всем желании послушаться его я не могла. Ноги сами несли меня вперед. Не понимая, что делаю, я упала на одно колено и поцеловала протянутую мне руку. «Какая прелесть!» — Ламия захлопала в ладоши. Маска сдвинулась, и я увидела ее глаза. Странные. Безумные или пустые, я не могла понять. Одно могу сказать точно. Это не были глаза человека или любого, кто ходит по земле. «Это мой подарок, Дан?» Данаг рванул меня за плечо, заставляя подняться на ноги и отступить ему за спину. «Уйди», — рыкнул он. «Господин Данаг», — голос Лами извинел. «Вы грубите? Хотите, чтобы я рассказала о вашем визите императору?» Я почти слышала, как Данаг скрипнул зубами. «А ты подойди ко мне, малышка, не бойся». Она снова улыбнулась. «Дан!» Я не смогла даже произнести этого вслух. Все тело одеревенело, превратилось в марионетку и за ниточки дергала не я. «Сними маску, моя сладкая. Я хочу тебя видеть». Руки сами сорвали салфетку. Некоторое время Ламия всматривалась в черты моего лица. «Я еще поиграю с тобой, малышка. Потом», — она бросила косой взгляд на Дана. «А ты, Данаг, будешь смотреть. И не посмеешь возражать, потому что ты знаешь, что она принадлежит мне». Ламия улыбнулась последний раз и, развернувшись, пошла прочь. Некоторое время мы молча смотрели ей вслед. Меня била дрожь. Я не хотела бы когда-нибудь испытать еще раз то, что ощутила только что. «Это магия крови?» — спросила я, все еще не решаясь обернуться к Данагу. «Что-то похожее». «Что-то похожее?» Я крутанулась на каблуках и уставилась на него. «Да или нет, Дан? И что это значит, она принадлежит мне?» Я ничего не могла прочесть на его лице. Люди скользили мимо нас, но мне было плевать. Я готова была орать или наброситься на него и бить, пока он не начнет говорить. «Тихо!» — он опустил руку мне на плечо. Я попыталась вывернуться, но рука тут же вернулась обратно. «Я буду говорить, тихо!» Я замерла, ожидая продолжения. «Она — сир твоего сира. Она одна из пяти самых могущественных вампиров в Империи. Полагаю, она могущественнее меня, потому что тогда, когда я забрал у нее Ивон, я поклялся ей, что не буду заводить ни обращенных, ни миньонов, которые помогли бы мне накопить силы, и...» Он перевел дух. «Все дети принадлежат сиру Риа. Как это понимать? Буквально. Все, что она сделает с тобой, она сделает по праву». Я глубоко вдохнула. Я не собиралась продаваться в рабство, хотела сказать я, но тут же поняла, как это глупо. Я именно продалась. Но это ничего не значит. Просто формальность, да? Данак молчал какое-то время, подбирая слова. «Ты должна была уже понять, что связь с Сиром куда сильнее той, что была у нас с тобой». «Ну, так значит, надо ее порвать?» Данак усмехнулся без всякой радости. «Порвать. Ее можно порвать, если Лами этого захочет». «Но я этого хочу». Данак покачал головой. Он ничего не сказал, но я поняла и так, желания дитя не имеют значения. Все в точности так, как у нас, лунных. Только оттуда я могла скрыться, а отсюда я уйти не могу, потому что здесь Дан. Я не ошибусь, если предположу. Она твой враг? Данак помедлил, а после утвердительно склонил голову, не сводя с меня напряженного взгляда. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Вот значит как. Вот почему. Ладно. «Что сделано, то сделано», — сказала я ровно. «Мы будем искать твоих друзей?» Данак кивнул. Не отпуская меня ни на миг, будто боялся, что я потеряюсь в толпе, он двинулся в сторону дворца.